Художественной самодеятельностью в первом батальоне ведает один из ротных политруков Василий Яковлевич Коновалов. По профессии он драматический артист, однако и у нас не забывает своего мирного призвания. И теперь он не только артист, но и режиссер, драматург, хормейстер, неутомимый организатор художественной самодеятельности. Когда отгремели песни, частушки, Василий Яковлевич выступил вперед и с большим чувством прочел письмо к Гитлеру в духе известного письма запорожских казаков турецкому султану. «Кобель тебя зачинав, а сука сплудыла и на белый свет пустыла. Кланяемся тебе голым задом и просим у вас поцеловать в это место нас. Не злякают нас ни машины твои, ни танки. Есть у нас для них партизанские приманки. Сами их готуем, непрошенных гостей частуем. Едут они на машинах, а взрываются на партизанских минах. Всем им вот тут подходит капут. Бо вояки твои, арийцы, не заслуговают инших гостинцев. Всесвітні ти телепень, дурный як пень». Высмеивались в письме и попытки фашистов воевать с нами при помощи авиации, их безуспешные бомбежки лесов. «А що потешали нас, партизан, твои летуны? Над лесами и нашими батальонами вони каждые дни. Є великие втраты, бо их не избежать. У нашої бабки Насти две курки вбита зозулясти. Біля дырявого моста приблудні корові отбита хвоста. Наведено жах на болотный жаб. Хоч вірь, хоч ні, а так було усі дні. Кобылячья твоя голова, не разум у ній, а трава. Ти свиняче ухо, нашего совета послухай. У першу чергу не верь генералу авиации Кіцингеру. Не верь ні трохи і рейскомісару Коху. Надсилают вони тобі депеши. Надсилают листи, щоб брехню свою замісті. Адже доложили, що партизан розбили, а ми на всіх вас». Цитировать дальше партизанское послание Гитлеру не представляется возможным. Оно полно выражений, гораздо более крепких, чем те, что адресовались в свое время турецкому султану. Потом мы все вместе хором поем «Катюшу», «Войну народную», «Землянку» и другие военные и старинные украинские песни. Вот чей-то высокий тенор начинает. «Понад лугом зелененьким брала вдова лен дребненький». И сразу же со всех сторон подхватывают. «Вона брала, выбирала, тонкий голос подавала». Песня рассказывает о крестьянском парне Василе, полюбившем молодую вдову. «Дозвольте, маты, вдову, браты, вдова в мие шануваты», просит Василь. «Не дозволю вдову, браты, вона в мие чаруваты, чарувала мужа свого, зачаруе и сына мого», отвечает мать. Не знаю почему, но эта бесхитростная, лиричная по своему содержанию песня всегда звучала в исполнении партизан мощно, раздольно, приподнято. Так звучит она и сейчас. Стройный хор ведет песню дальше, до последней ее строки, до слов Василя. «А я, чарив, не боюся, и на вдове оженюся». Простые слова, но сколько чувств, настроения вкладывают в них партизаны. Или от того это, что с каждым днем все больше вдов на нашей земле? Или думают люди о своих семьях? Начинаются танцы. Как же без них? Старшина Семен Тихановский растянул баян, и по переливчатым коленцам все узнали Корюковскую полечку. Корюковская значит наша, Черниговская. Тряхнув стариной, пошел танцевать и я. Вот только дам не хватало, и танцевать пришлось в паре с Болицким. Поздно ночью обошли мы лагерь, заглянули в землянки, где люди еще не спали, обменялись поздравлениями. А днем в батальоне началось гулянье. Загорелись огни огромной елки, опушенной не хлопьями ваты, а самым натуральным снегом. Опять зазвучали песни, музыка. Несколько сот партизан обступили эстраду, на которой Василий Коновалов, временно сложив обязанности ротного политрука, опять приступил к своим довоенным артистическим и режиссерским обязанностям.